Дворцова Ирина. Записки целителя Максимилиана Харта, сделанные им во время дежурств. Цок-цок-цок, каблуки по плитке, это наша старшая, миссис Эдвардсон цокает в свой кабинет. Как она по такой плитке может на своих каблучищах ходить, никому непонятно, магия не иначе, то ли плитку заколдовала, то ли туфли. Вот она до своего кабинета злобно доцокает, схватит какую-нибудь жуткую бумажку или десяток таких, и ко мне страшная женщина. У нас по отделению ходят слухи, что сам Гриндевальд испугался ее идеи и напора и не взял к себе в сподвижники. Пришлось бедной барышне идти в Мунго медсестрой. Вот и служит тут с тех самых пор. С такими талантами она быстро стала старшей сестрой в отделении наследия крови, могла бы и главной сестрой больницы стать, но почему-то не стала. Доцокала, постучалась деликатненько, ну сейчас начнется она ругаться, лично приходит, записки не посылает принципиально и плевать ей, что я вроде как чином повыше ее буду и, совершенно случайно, вроде как заведующий. Целитель Харт, вы могли бы уделить мне минут 20 вашего времени? Вот она как официально, плохо дело, она не из-за простыней ругаться пришла, надо было сразу авадой в висок, как только каблуки по коридору зацокали. Конечно же, миссис Эдвардсон, забери Моргана мою душу, если назову ее Лиззи, для вас все что угодно. Так вот, целитель Харт, я ставлю вас в известность, как заведующего, что никто из сестер не будет работать в малом ритуальном зале, в большом, кстати, тоже работать не будем. Целители могут принимать пациентов как им заблагорассудится, хоть в клизменной, на свой страх и риск, а мы при стертых октограммах никакие лечебные манипуляции проводить не собираемся. И еще, вы наверное помните, что сестры имеют право записи в истории болезни. С сегодняшнего дня, под каждым нечитаемым назначением, которое появится в любой истории, сестры будут писать, что им ничего не понятно, и такие назначения они выполнять отказываются. Кидает мне на стол засаленную историю. Вы посмотрите, что пишет целитель Рейзенберг в назначениях пациентки. Усекновению главы подвергнуть жабскую сущность до полного выздоровления. Что он имел в виду? Оказывается, осушающий бальзам, четверть грана, ежесуточно под контролем целителя. Такое впечатление, что он или неграмотный, или ускитер украл ее рабочий инструмент, а именно прытко пишущее перо. Рапорта на имя главной сестры и главного целителя я написала. Завизируйте, и я пойду отнесу, заодно покажу, что пишут ваши ординаторы в историях, вдруг им это будет интереснее, чем вам. И прежде чем я что-то могу ей ответить, взмахивает полами целительской мантии и удаляется, аккуратненько дверку за собой прикрыв. Сижу теперь и думаю, идти убивать Рейзенберга и остальных скудоумных знахарей или сразу яду выпить. В общем-то, ничего нового ужасная Лиззи мне не сказала. Рейзенберг неграмотен и временами бывает безумен, зато умеет снимать кровные проклятия до третьего уровня включительно, даже старые. Потому старого скомороха и держим в отделении. Форсман пьет, Келли ничего не хочет от жизни, кроме как замуж поскорее. Нормальные только Шанти Девитри Веди да Малфой троюродный племянник, разве что Шанти, Нак и говорящая со змеями, а Малфой племянник устал доказывать, что он сам по себе истинный целитель и даже написал пару монографий по наследственным заболеваниям. Зато у Лиззи сплошной порядок, ее сестры вымуштрованы как штурмовой отряд Гриндевальда, хоть это спасает наше несчастное отделение от полного разорения и погружения в пучину разврата. Рейзенберга я тогда, кстати, не убил. Я, конечно, всех вызвал и наорал, рассказал про беседу с Лиззи и что всех нас уволят к хренам, а отделение закроют. Известно, что целители крови не в чести, идеология с Шанти, добрая душа, пообещала зачаровать все рейзенберговские письменные принадлежности на разборчивый почерк. Оказывается, она такое может сделать. Малфой племянник сказал, что попробует намекнуть своим богатым родственникам, что неплохо бы заняться благотворительностью и починить нам ритуальные залы. На то мы порешили. И дежурство разделили. Шанти, как обычно, постаралась взять себе побольше, она дежурить любит. Но у нас дежурить неплохо совсем, что-то экстренное бывает раз в 3 месяца, потому Шанти прекрасно проводит время в ординаторской в своей анимоформе под лампой-обогревателем. Дома у нее так не получается, она снимает квартиру вместе с компаньонкой, а та имеет какое-то странное предубеждение против змей, особенно против королевских кобр. В ординаторской у нее и корзинка есть специальная, а на следующий день меня вызвал главврач, и это было кошмарно. Пообещал, как обычно, нас закрыть, сказал, что мы все реакционеры, дармоеды и никому не нужны, да много чего еще сказал. Но вот мне интересно, а как мы можем стать нужны хоть кому-то, если про магические наследственные заболевания теперь помнят только в старых семьях дообразованные маглорожденные, которые про генетику слышали, а все остальным глубоко пофигу. Целители в упор не видят нашу патологию, расколдовывают что-то своими силами, а потом являются через месяц те же пациенты с теми же проблемами. А что это все наследственное? Не-е-е-е, подумать такое, да как можно? И направление к нам, ясное дело, не дают. И получается, лечим мы тех, у кого с мозгами и логикой все прекрасно, а кого бы по-настоящему надо лечить и не видим. Вот, например, случай, достойный войти во все учебники, семья Уизли. Их все за глаза, а кто и в открытую обзывают предателями крови, нет бы подумать от чего вдруг, да почему довольно сильный магический род скатился до такого прискорбного состояния. Они даже не могут войти в право наследования. Чего уж проще, доступ к родовым сейфам осуществляется по крови, сейфы не открываются, значит с кровью что-то не так. Можно подумать, хоть кто-то из них попытался выяснить что именно не так, даже старый Септимус и тот не сделал, а он вроде как даже целитель был. Но так он инфекционист, серьезный человек, людей лечил, а мы так, придурки чего-то там над египетской звездой непонятное колдуем, о чем мне лично и сообщил однажды. Да, кстати, надо будет подумать над этим, самоподдерживающееся проклятие крови, мало того, что вредит, как и предполагал проклинающий, и передается потомкам проклятого, но еще и меняет поведение, чтобы тот не обращался к специалистам за помощью. А что, вполне себе версия, кому бы ее в разработку подкинуть. Были артефакторы из отдела тайн, целая бригада. Октограммы приводили в порядок, ну и не только их, конечно. Это Малфой племянник постарался, наверное, сказал Люциусу, что больше лечить его не сможем, ни его, ни Драка. Надо будет все наше оборудование артефакторам показать, пусть откалибруют что ли. Хотя, миссис Эдвардсон уже ухватила за шиворот старшего тайнюка и поволокла куда-то, надеюсь, он останется в живых. Ах, какая жалость, сэр, что у вас не сифилис. Судя по громкости вопля и легкому грассированию, это Рейзенберг устраивает очередную свою клоунаду. Был бы у вас сифилис, мы бы Игоря не знали, сплошное счастье и радость. Я лично бы напоил вас зельями от венерических болезней и через 20 минут выгнал с диагнозом здоров. И нам бы больше не пришлось с вами общаться, никогда. Ни мне, ни миссис Стаут ваше общество радости не доставляет. Она порядочная женщина, зачем ей разговаривать с дураками? Поймите же, наконец, у вас три серьезных наследственных проклятия. Их надо снимать, вы должны следовать моим назначениям и принимать лекарства вовремя и вовремя приходить на процедуры. Вас мне не жалко, живите со своими проклятиями. Но ведь вы когда-нибудь женитесь и у вас будут дети, и если вы не вылечитесь сейчас, ваши бедные дети получат себе эти проклятия, и ваша жена станет плакать, когда ей придется хоронить их. Пожалейте хотя бы жену и детей, если не хотите пожалеть своего старого несчастного целителя и несчастную медсестру, которая с ним работает. Рейзенберг орет громко, призывая в свидетели всех ему известных сподвижников Мерлина, магловского бога отца, профессоров, учивших его когда-то в московской школе магической медицины и почему-то любавического рэбе. Понятие «медицинская этика» Рейзенбергу незнакомо, все вокруг будут знать, чем болен его пациент и почему его пациент идиот. Но если Рейзенберг орет и тащит кого-то за шиворот в сторону процедурной или ритуального зала, значит дела идут на поправку и проклятие он все-таки снимет. Когда молчит, вот это уже плохо, очень плохо. Кстати, надо бы выяснить, кто такой этот любавический рэбе и чем он знаменит. Келли ведет детский прием, дети ее хорошо воспринимают, слушаются. Надо будет ее кабинет как следует заколдовать на звукоизоляцию, а то после рейзенберговских шоу, родители перепугаются и перестанут водить к нам детей. Пойду поколдую насчет звукоизоляции. Почему я? Да потому что ждать кого-то из технического персонала можно долго, как раз до пробуждения Мерлина. Так и получается, что я хоть и старший целитель в этом скорбном доме, а отоплением, освещением и прочей канализацией я занимаюсь собственноручно. Вот по коридору плетется Малфой племянник, в руке чья-то история, мысли его в горних сферах. Ловлю его за рукав и спрашиваю, друг ли он мне. Гвинаэль тут же со мной соглашается, даже не выныривая из своих размышлений. Я его аккуратно разворачиваю и веду в сторону кабинета Келли. «Макс, я же шел не туда», — недоумевает он, когда оказывается, что мы почти пришли к Келли. «Но ты ведь сам согласился, что друг мне». «Согласился», отвечает. «А раз согласился, помоги мне наложить заглушающие на этот кабинет, я один до вечера провожусь, сам видишь, тут простым муфлята не обойдемся». Рейзенберг опять на больных орет. «Всех детей нам перепугает и доведет до инуриза. И заодно пару окон в коридоре от сквозняков зачаруем. Холодно же». Малфой молча кивает, сует историю в карман и достает из рукава палочку. «Хороший он, все-таки, человек и яркая иллюстрация макдловского принципа раненого целителя. Надо будет и про это статью какую-нибудь написать. Не про Малфоя, конечно, а про сам принцип. Обязательно наведу в статье «Тень на плетении» что-нибудь такое душераздирающее, сочиню про Диона Маккихта и его сына, и пошлю в русский целительский вестник, чтобы сволочи не забывали про наши славные традиции колдомедицины. А в соавтор или в рецензенты Рейзенберга возьму, почему-то его полное имя страшно раздражает русских. Кстати, главному целителю госпиталя СВ Мунга, по неизвестной причине, очень не нравится исследовательская активность нашего отделения, не любит он, что мы статьи пишем и рассылаем в иностранные издания, и бесится, когда его на международных конференциях спрашивают про научную группу целителя Харта, а сделать ничего не может. Вот оно реальное доказательство нашей полезной деятельности. Временами мы кого-то лечим и даже расколдовываем. Коллега Тонкс пришел и ребенка с собой привел, попросил, чтобы я его дочку посмотрел, смущенно так попросил. Хорошая девочка с салатовыми волосами, один глаз фиолетовый, а другой зеленый. Интересно, почему ко мне, а не к Келли? Оказывается, к ней уже ходили и больше она не собирается пускать к себе малютку Дору. Очень уж много разрушений производит эта милая деточка в единицу времени, а лечебные и диагностические артефакты с помощью репаро не восстанавливаются. Посмотрел на ребенка, спрашиваю самого Танкса, почему он решил к нам обратиться. Оказывается, Дора по матери Блэк, а на Блэках родовых проклятий как блох на бешеной собаке, вот и волнуется, и падает она все время и все разбивает. Успокоил, проклятий на малышке нету ни одного, ни спящего, ни активированного, при том, что она по крови и магическому потенциалу не Тонкс ни разу, а очень даже Блэк. Такое уникальное явление природы, не проклятая Блэк, а сшибает все на своем пути и вся в синяках, так она метаморф, у нее центр тяжести гуляет, вот и двигается как умеет. Посоветовал сварить пару ведер бальзама от синяков, убрать дома все ценные фарфоровые безделушки и тарелки, мягкие накладки на углы и мебель сделать и окна зачаровать на всех этажах, чтобы ребенок не свалился туда. Самому Танксу категорически велел завести еще троих таких же, потому что непроклятые Блэки — это редкость и ценность великая, небывальщина еще более удивительная, чем вменяемый министр магии. Пока я все это говорил, тихий ребенок сидел на кушетке, грыз леденец убийственно-розового цвета и ломал макдловский целительский артефакт под названием кружка из марха. Кажется, я понял, как Келли лечит детей. Она каждый месяц выписывает в больничной аптеке целый ящик леденцов и пастилок безумных цветов с добавкой легкого седативного зелья. Интересно, все педиатры так делают? Если только она, пусть напишет статью, будем первооткрывателями. Ходил ругаться к главному: я хочу, чтобы у нас были отдельные боксы на каждого пациента, 5 штук, а не одна палата на 5 коек. Главный уперся, говорит: у вас в основном амбулаторные больные, да консультативный прием, а стационар не нужен вообще. Бездна и хаос, мне свидетели, когда наших больных придется госпитализировать, никому мало не покажется, а этот плешивый козел не понимает ничего. Он же сам из старой семьи, лорд вроде как, неужели напрочь забыл семейные предания про то, как людей с активировавшимися проклятиями крови заживо замуровывали в фамильных склепах и поверх накладывали 5 слоев рунических заклинаний? Нет, не помнит, маразм у него, старческая слабомия. И он будет меня убеждать, что все, для чего мы нужны, это расчет подходящих женихов-невест. Да мы бы счастливы были женихами-невестами заниматься, только кто же нам даст? О, сейчас скажу ему, что нам надо подземелье под архив с картотекой расширить и зачаровать понадежнее. Все-таки конфиденциальная информация. Ничего я от главного не добился, послал меня лорд Льювиллин далеко и невежливо. А у меня, между прочим, хреновые предчувствия, очень хреновые. Если у Шанти сейчас народу мало, попрошу ее погадать, она вроде как умеет. Чем дальше, тем отвратительнее. Не успел дойти до кабинета, как меня в коридоре ловит миссис Эдвардсон с девицей Мариан. Девица Мариан – это наша процедурная сестра, Мариан Шервуд, думаю, происхождение ее прозвища объяснять не надо. Оказывается, девица Мариан, сновидица, не самая сильная, но и не слабая. Почему ее при таких талантах тайнюки себе не забрали, секрет. И снятся процедурной сестре плохие сны, уже неделю как снятся и все про наше отделение и про судьбы Британии. То ли отделение должно спасти Британию, то ли если не спасет, бросит на острова Макглавскую атомную бомбу. Что же нам делать, восклицает миссис Эдвардсон. Сухари сушить и делать левые портключи в Аргентину. Это Райзенберг к консилиуму присоединился и тут же пообещал всех обеспечить сухарями и портключами, потому что они у него всегда есть, на всякий случай держит. Я, наверное, сошел с ума, обсуждаю такие вещи в коридоре. Надо хоть в ординаторскую зайти и заглушки наложить, посмотрел по сторонам. А к нам давно уже незаметно подкрались Форсман с Малфоем и наколдовали круг тишины. Цены бы Форсману не было, если бы он не пил как слон в засуху. Договорились мы до того, что Шанти гадает на будущее, девица Мариан берет пару дней отгулов и сны смотрит, Форсман и Келли ведут приемы и создают видимость полного благополучия, а я с Малфоем и Райзенбергом идем строить хоть один нормальный бокс с высокой степенью защиты. Лиззи со своими подчиненными поговорит, вдруг у кого какие озарения еще будут. Шанти погадала, но лучше бы она ничего не делала. Нам в грядущем предстоит сразиться со смертельной опасностью для всего человечества и победить. Кто-то один умрет и возродится. Про истинную сущность самой Шанти узнает широкая общественность. Келли выйдет замуж, а я получу очень важное письмо. И самая значительная часть предсказания. У миссис Эдвардсон родится внучка, которая станет великой волшебницей. Предсказания толковали всем отделением, сошлись на том, что или Британия уцелеет, или мы вовремя успеем слинять в Аргентину. У нас теперь есть магически изолированный бокс, хороший, надежный, с замкнутым циклом очистки воздуха, выдерживает магические возмущения А-класса опасности. А все почему? Потому что сами строили, Райзенберг он мастер рун, Малфой, подмастерье трансфигуратор, ваш покорный слуга, подмастерье строитель с государственной лицензией, которую получил ради смеха, после очередного потопа и ремонта отделения своими силами, Шанти слабенький стихийный маг-воздушник, а Келли училась на курсах интерьерного дизайна. Когда нас выгонят из Мунга или мы эмигрируем в Аргентину, откроем строительную фирму и будем зарабатывать огромные деньги на строительстве особняков и коттеджей. Лиззи будет бригадиром, у нее получится. Приходил Тонкс, на этот раз без ребенка, зато с бутылкой коньяка. Благодарил за давешнюю консультацию, просил посмотреть Андромеду. Интересно им стало, как это у них нимфодора такая замечательная получилась. Я, конечно, передал приглашение миссис Тонкс приходить в любое время. Похвастался Тонксу, какой у нас бокс. Тед едва там не помер от зависти, сказал, что у них в инфекции ничего подобного нету и не предвидится. Выяснял, как это мне удалось такое чудо современной магии из лорда Льювеллина выбить, едва не помер второй раз, когда осознал, что это мы по собственному почину, силами целителей отделения, то есть просто своими руками построили и заколдовали. Удалился в большом замешательстве, бормоча, что мы опасные сумасшедшие и сотрудничество с отделом тайн к добру не приводит. Это он и четверти не знает, узри он наши спиритические сеансы, тогда бы испугался по-настоящему. Слухи про бокс пошли по больнице, главный целитель не погнушался и завернул к нам во время своего обхода. Это что же в мире происходит? Главный целитель топчется не только по новому крылу, построенному на малфоевские денежки, но и заходит в наши древние развалины. Прямым ходом поперся в бокс и ничего умнее не придумал, как привязаться к рунам на потолке. Руны неправильные, не футорг. Лучше бы он молчал, потому что его слышал Райзенберг, как же он орал, и про футорг, и про енисейские руны, и про древнеуйгурское письмо, и про то, что он прямо сейчас предъявит больнице счет за услуги мастера руны и судебный иск за оскорбление, и про то, что Льювеллин не лорд, а кусок дерьма, потому что его, Райзенберга, род имеет 5000 лет только писанной истории, и хрен знает сколько истории устной. Наверное, так выглядел Макглавский бог-отец, когда разрушал неугодные ему города и уничтожал народы. Но самое главное, никто не обратил внимания на Шанти, которая все это время что-то тихо шипела и складывала пальцы в разные причудливые фигуры. Мне кажется, у нас скоро будет новый главный целитель. Пока мы все ждем Рагнарёка конца света явления Мерлина, нужно и подчеркнуть, и продолжаем работать, в основном считаем удачные пары, тех самых женихов невест определяем и обследуем маглорожденных детей. Хорошие, между прочим, дети. Маглорожденных нам присылает в большом количестве мадам Помфри, она самоуправно решила провести диспансеризацию и проверить всех, до кого руки дотянутся, на наследие крови. Политика министерства – это политика, а нам картотеку пополнять надо, да и дети эти быстро вырастут и через несколько лет будем пары подбирать уже для них. Умные люди перед свадьбой, а то и до помолвки не стесняются к нам прийти и определить, а нужен ли этот брак вообще, не родятся ли сквибы или дети с нестабильной магией. Дуракам же закон не писан. Дураков у нас 80%, если верить статистике. Узнал наконец-то фамилию Келли. Она Макбейн и врет своим многочисленным родственникам, что работает генетиком в госпитале Святой Марии, родственники делают вид, будто верит. Я думаю, эти хитрые горцы не так уж и соблюдают статут секретности, кланы у них большие и магическая часть клана не особенно скрывается от магловской, авроры тоже себе не враги по горам лазить, выяснять кто там и зачем колдовал. Мадам Андромеда Тонкс, в девичестве Блэк, постаралась прийти на консультацию побыстрее. Наверное, муж рассказал ей, что мы всем отделением сошли с ума и ждем конца света. Вот она и поторопилась, пока мы окончательно не сбрендили. Интересный случай, она Блэк из Блэков, но характерных повреждений магического ядра у нее нету. Побеседовал с ней, узнал, что ее тетка выжгла с родового гобелена за брак с маглорожденным. Выжечь-то выжгла, еще до свадьбы, а от магии рода не отсекла, и получилось, что проклятие, положенное всем женщинам Блэк, и активирующиеся по факту совершения брака, не сработали. Долго рассчитывал, крутил так и сяк родословную, пинту ее крови на тесто извел, и получилось, что по магии она полноправная Блэк, а Тонкс, вроде как, принят в род, проклятий на них нет никаких и на свою часть наследства могут претендовать по суду, как младшая ветвь рода. Она еле-еле дождалась окончания консультации, быстренько попрощалась и резво унеслась куда-то. Подозреваю, что мадам побежала в аптеку за зельями для беременных или за стимуляторами овуляции. Если конец света не наступит, у акушеров прибавится работы. Был еще и Малфой, который Малфой, вежливый и ненадменный, слезно просил, чтобы его лечащим целителем назначили Рейзенберга и чтобы наследника рода Рейзенберг лично посмотрел, дескать, к Келли как к педиатру он со всем почтением, но очень хочется к Соломону Израилевичу. Как еще язык не сломал на имени отчестве? Конечно же, ему назначили все, что он пожелал, как мы можем отказать нашему благодетелю, чьей милостью у нас всегда есть полотенца, просто не из-за навески. Сестра Стаут честно старалась не смеяться, когда пересказывала в лицах расшаркивание Малфоя и что нес в ответ Рейзенберг. Ну как же, 5000 лет только писанной истории. Воистину, у нас в Мунго стоит в туалете пернуть, и тут же все кругом кричат, что на главной лестнице обосрались. Предчувствую визиты представителей старых семей, надо будет занавески в коридоре чистые повесить и часть простых рейзенберговских больных взять себе, к нему же наши лорды и леди попрутся. Велел миссис Эдвардсон заняться занавесками. Она меня сначала не поняла, а потом заявила, что у нас в коридоре французские окна, на которые нельзя просто занавески, а надо приличные гардины с ламбрикенами или еще чем-то таким. Второй день очумелые стажеры моют окна и вешают эти дракловые ламбрикены, они-то надеялись изучать тут медицину. В ознаменовании начала новой эры в нашем отделении, явилась Августа Лангбаттом с внуком, к Келли не пошла, к Рейзенбергу не пошла, промаршировала прямиком к Форсману. Сразу видно, британский аврорат, равнение налево, этим 5000 лет писанной истории все нипочем. Аврорские отставники это серьезно, что сами авроры, что аврорские целители. Внучок у Августы хороший, но Форсман напрягся и хочет собирать консилиум. Что-то там не то. Пока обследует, но зыркает по сторонам недобро, бегает к менталистам поболтать. Кажется, запросил сведения из аврорского архива и мне это совсем не нравится. Первые признаки конца света стали проявляться все сильнее. В один далеко не прекрасный день, к Форсману просочился странный тип с наружностью адвоката, морда гладкая, папочка в руках, они долго о чем-то шушукались. Тип убрался только тогда, когда больные в приемной взбунтовались. Это действительно был адвокат Беллатрикс Лестриндж. Форсман ходит мрачный, но пить даже не пытается, на все вопросы отбрехивается, что это дело даже не Аврората, а Визингамота с отделом тайн, и грядут темные времена. Осталось выяснить, что означает формулировка «темные времена» в понимании отставного аврорского целителя, а ныне ординатора отделения наследия крови. «Кажется, я уже перестал бояться Макгловской атомной бомбы». Гром грянул, когда его не ждали, мы были готовы к пакостям мироздания, но нельзя же так резко. Я, как обычно по вторникам, сразу после конференции, на которой Шанти отчиталась, что дежурство прошло тихо и спокойно, в переводе с парсилтанга это означало «удобная корзина», «прекрасный обогреватель», «молоко выше всяких похвал», «никто не мешал спать и греться», сидел у камина и ждал очередную сводку от Помфри по жертвам диспансеризации. В условленное время камин не замерцал, не замерцал он и получасом позже. Зато прямо в мой кабинет аппарировали два домовика, влекущие за собой безжизненное тело. На домовиках были полотенца с гербом Хогвартса и кадуциями, тело же было упаковано в незнамо сколько слоев защиты, руны, чары, медицинский стазис, все там было, не было только макгловского гипса, оберточной бумаги и скотча. Только я приготовился заорать на домовиков, что нифига им тут шастать. Инфекционных положено сдавать в инфекцию, домовик меня оборвал и принялся верещать, что госпожа хозяйка Помфри приказала доставить больного к нам, класс опасности А, активное родовое проклятие, и бросил мне пергамент. Стоило мне только туда глянуть, я все сразу понял, подхватил тело леви корпусом и уже на бегу взревел раненым мамонтом, чему очень способствовал Сонорус. Форсмана отправил с домовиками в Хогвартс объявлять карантин и объясняться с Авроратом и Тайнюками, Келли посадил на прием, собравшуюся было домой Шанти завернул обратно, и всем велел идти в большой ритуальный зал. Попутно забросил тело в бокс, закрыв на 3 замка и 10 заклинаний. Происходило все это очень быстро, гораздо быстрее, чем я сейчас описываю. Целителей 4, считая и меня, надо найти еще 3 с мозгами и хорошим запасом сил. Пошел к Лиззи, если у себя нужных людей не найдем, позову менталистов, надеюсь, они мне не откажут. Лиззи сказала, что чужих никого звать не надо, в ритуал впряжется она сама, девица Мариан и один мальчишка из стажеров, оказывается, есть среди них сильный маг не чуждой лечебной ритуалистики. Стажер английский понимает с 5 на 10, имеет непроизносимое имя и прибыл в наши края учиться целительству откуда-то из Норвегии или из Швеции, но очень силенный башка варит. Потом миссис Эдвардсон давала указания сестрам и стажерам, не задействованным в ритуале, что им делать и как себя вести, а я прогулялся до Рейзенберга. Тот был занят, надевал какую-то пристранную хламиду с пришитыми по низу веревками, обматывал руки непонятными ремешками и постоянно бормотал то ли мантры, то ли русские ругательства, кто его разберет, если он думает, что это поможет, пусть делает. Перед тем, как начать, проговорили, кто что делает, торопиться уже некуда, лишние 30 минут погоды нам не сделают. На доставленное тело у нас в картотеке ничего нет, так что будем разбираться с ним по ходу пьесы, а потому кладем его в центре египетской звезды, сами встаем по лучам, Малфой распаковывает, а дальше уж как пойдет. Ритуал веду я, остальные поддерживают, если меня вырубит, то подхватывает Рейзенберг, если вырубит его, то миссис Эдвардсон, если и она вырубится, то в общем-то пофигу, мы все сдохнем от отдачи, и пусть маглы бросают свою бомбу. Так мы и поступили, как договорились, вытащили тело из бокса. Я еще раз подивился, как качественно Помфри его упаковала, отлевитировали в зал и положили на камень. Хороший у нас камень, за него половина грехов Малфою простится. Гвиндаэль начал снимать щиты, вот тут-то нас всех и пробрало, в жизни ничего более страшного не видел. Дальше уже и думать было некогда, просто колдовали на пределе сил, 5 часов подряд. Наверное, понятие сверхорганизм и коллективный разум – это про нас. А потом все кончилось. Шанти завязала 2 тоненькие ниточки в узелок и упала, прямо в падении превращаясь в змею. И мы из сверхорганизма снова стали сами собой, а тощий парень в больничной пижаме, лежащий на камне, перестал быть центром нашей вселенной. Из зала мы буквально выползали. Вернее, нас выносили сестры и стажеры, только Шанти утащил тот мальчишка из Норвегии, повесил несчастную змею себе на шею и поплелся в сторону ординаторской, бормоча что-то неразборчивое про фюльгию и корзинку. Хуже всего в том ритуале пришлось Шанти и Рейзенбергу. У Шанти тяжелое магическое истощение, даже обратно в человека превратиться не может, она пока что в ординаторской живет, в корзине, стажер Стурле пытается кормить ее перепелиными яйцами. У Рейзенберга сгорел посох прямо в руках, ладони сожжены до костей, но это все восстановится со временем. Я только одного не понимаю, как у него оказался действующий посох волхва. Это исключительно славянская магия, но посох был лично именной, то есть вырезал он его сам. Надо будет при случае спросить, кто же он такой, еврей или русский, и как умудряется совмещать такие разные магические практики. Гвендаиль впал в задумчивость, но это ему свойственно, наверное, опять напишет какую-нибудь монографию. Миссис Эдвардсон взяла отпуск, ей надо отдохнуть, тем более, скоро родится предсказанная внучка. Девица Мариан пока что работает за старшую, но сестры у нас вымуштрованы как штурмовой отряд Гриндевальда, так что за них я спокоен. Стажеры вручную моют полы и стены, домовикам в наше отделение вход заказан. Форсман пропадает в Аврорате и отделе тайны пишет объяснительные, докладные, кляузы, жалобы и доносы. Стыдно признаваться, но я под шумок наложил на него антиалкогольное заклятие. Я знаю, что без согласия пациента такие вещи не делаются, это все развращающее влияние Райзенберга, но медицинскую этику я тоже временами стал забывать, наверное, от нервов. Да, у меня была клиническая смерть, на минуту, но все равно неприятно. Жена тогда поклялась, что превентивно сама меня отравит, чтобы не так обидно было становиться вдовой. А письмо я так и не получил. Зато точно известно, за кого выйдет замуж Келли. Но про Келли я потом напишу. А сейчас надо бы посмотреть, что творится с нашим единственным пациентом стационара. Да-да, в том самом боксе лежит. Тот самый доходяга из Хогвартса. После конца света. Мисс Тревиди совсем мне перестала нравиться. Раньше нравилась в любом обличье, а теперь не нравится. Лежит в корзине, почти не реагирует ни на что, молоко не пьет, яйца не ест. Мальчишка Стурле тоже что-то беспокоиться начал. Я его спрашиваю, понимает ли он, что в змеях. В змеях он не понимает, понимает в фюльгих и утверждает, что Шанти не совсем человек, а как бы анимак наоборот, ее анимаформа не змея, а человек. Королевская кобра – это ее естественное состояние. Что-то уж очень плохо она выглядит. Змея не зайчик и не белочка, скакать не будет, но вот так безучастно лежать тоже не должна. Все уже вроде очухались, а она никак. Решили искать специалиста по змеям, причем магловского. Волшебник язык за зубами не удержит, проболтается, что у нас на гении, а не нормальная змея. Выдал Келли задание – обзвонить магловских ветеринаров, которые змей лечат, и найти самого приличного. Келли быстро справилась, несмотря на то, что у нее теперь личная жизнь бурлит и фонтанирует. Нужный нам змеевед работает в зоопарке, в серпентарии, завтра пойдем к нему, а сегодня поменяем деньги на магловские, чтобы было чем заплатить и лекарства купить, если магловские назначат. Если змеевед заортачится, сотрем ему память. На крайняк есть еще Хагрид, лесник из Хогвартса, но это на самый безысходный случай. После работы перегрузили со стажером Шанти в корзину с крышкой, сунули ей теплую грелку и аппарировали к зоопарку. Билеты даже честно купили, а серпентарий нашли по указателям, никто на нас внимания особо не обратил. Открыли Алахомарой дверь служебного входа и стали змееведа искать, но не нашли. Нас самих нашли, откуда-то из темного угла на нас с грозным шипением кинулся старичок, не то индус, не то пакистанец по виду, и схватил нашу корзину. Злой такой дед, но не проклял, повезло. А может это потому, что я на одном дыхании выдал ему историю наших злоключений и ни разу не сбился и не запнулся. Шанти дед забрал, запустил ее в свободный террариум, велел нам прийти послезавтра и принести 200 галеонов. Сказал, что за лечение ничего не возьмет, но лекарства будут стоить дорого, потому что их надо доставлять прямиком из Индии. Тут у нас ничего такого нету. Я поинтересовался, не нужен ли портключ в Индию. Он ответил, что если мы портключ сделаем, то денег понадобится значительно меньше. Да и вообще лечение веселее пойдет. На том мы и расстались. Куда пошел стажер, я не знаю, а я аппарировал к Райзенбергу домой, озадачивать портключом. Если вы не были никогда дома у Райзенберга, то лучше и не надо, берегите нервную систему. У него приличный с виду дом, в хорошем магловском районе, но этим все и заканчивается. Там можно летать на метле, прилюдно превращаться во что угодно, приводить Хагрида с десятком драконов, танцевать «Лебединое озеро», соседи внимания не обратят, потому что привыкли ко всякому. Авроры и стиратели памяти на вызовы в тот район стараются не соваться, себе дороже. Кстати, никаких защитных и магло отталкивающих чар на доме нет, Маглы без них в ужасе разбегаются от резиденции Райзенберга С. и доктора медицины. На табличке именно так написано. На газоне всегда припарковано пяток разномастных машин, валяется дюжина велосипедов, от трехколесных до гоночных, бегают какие-то собаки непонятные, не зло в десяток носится. И в бесконечной круговерти, сыновья, дочери, невестки с вопящими младенцами, жена Райзенбергова все время зовет кого-то немедленно покушать, Сонорусом не пользуется, Сонорус ей не нужен совсем. Внуки-подростки слушают жуткую музыку и трясут лохматыми головами. И на весь этот бедлам благосклонно взирает сам патриарх, сидящий в кресле на веранде. Вокруг него крутится непременный низл. Пронизлов Райзенберг врет, что эта порода такая американская и с удовольствием раздает котят всем, кому не попадя. На Райзенберга я наткнулся сразу, как аппарировал, он почему-то очень обрадовался, схватил меня за рукав, заорал. «Ида, ко мне по работе пришли, я в подвале», и потащил меня в свой подвал, шепча, чтобы я сделал серьезное лицо и отвечал, если спросит, что да по работе, по очень важному делу. В подвал мы влетели на крейсерской скорости и, только захлопнув за собой дверь, он соизволил объяснить, что шпионские игры предназначены жене, которая хочет заставить его что-то делать по дому. А ведь тут полно сильных молодых мужчин, сыновья, зятья и даже кое-кто из старших внуков. Про змееведа индуса я рассказал и про 200 галеонов тоже, и про портключ. Райзенберг тут же выдал мне рюмку, бутылку какого-то пойла и велел тихо посидеть в уголке минут 30. За это время он успел помахать руками, померить глобус циркулем, побормотать, порисовать кисточкой и что-то спалить на ацетиленовой горелке. В результате, мне была явлена овальная пластиночка из синего стекла, с одного края дырка с веревкой, а с другого – руны, те самые, енисейские. Инструкции я получил самые общие. Портключ в Калькутту, на 5 раз туда-обратно, пароль «Дрезденский фарфор», и чтобы ни одна сволочь не узнала, где ты эту штуку взял. В госпитале какие-то странные движения у администрации, то ли из отдела тайн к ним приходили, то ли нас разогнать все-таки решились. Дел-то мы наворотили серьезных. Когда закрывали Хогвартс на карантин, туда сразу прибыло подразделение Авроров и бороду Дамблдору Форсман подпалил по-настоящему. Это не фигура речи такая. Флитвик тушил, но что-то не очень торопился. Кроме наших профессиональных проблем, там открылись какие-то темные дела с опекунством, деньгами и доверенностями, не говоря уже о том, что половина детей не заговорены от магических инфекций, а те, кто заговорены, то лично Помфри, по ее собственному почину. Это государственное дело, драконью оспу все помнят, испанку тоже. Не так уж давно эти эпидемии были. Итогом всего этого стала опала для нашего отделения, хотя казалось бы, куда уж больше, видимо есть куда. Но при этом, люди с мозгами в голове осознают, что мы действительно спасли Британию. Проклятие на том парне было сильное, первично наложенное на кого-то из его предков веке в 10-11, в роду у них сильные зельевары как-то умудрялись держать проклятие в спящем состоянии. А тут не свезло, активироваться оно бы не должно, парень попал к Помфри с тяжелой депрессией, с улыбающейся, если это кому-то что-то говорит. Она была собралась отпаивать его безумной комбинацией умиротворяющих, веселящих, седативных и прочих странных снадобий из арсенала менталистов, но защита организма ослабла и фамильное проклятие принялось разворачиваться. Помфри, умница, не стала ничего предпринимать, наколдовала стазис и самую сильную защиту, какую смогла и отправила к нам. Подлость проклятия того в том, что оно не только медленно уничтожало носителя, но и должно было, по задумке проклинающего, реплицироваться на тех, кем он общался в течение последней недели, активировалась уже у них и дальше по нарастающей. В 11 веке – идеальный ход для мести и уничтожения рода. Но у нас-то конец 20-го и школа полная детей, а дети только что с каникул вернулись. Неудивительно, что девица Мариан виделись картины атомной бомбардировки островов. Форсман, наверное, уже роман написал про все это. Тайнюки и Авроры с ним солидарны и поддерживают нас. Вот как-то так. Гвиндаэль заглядывал только что к нашему доходяге, тот депрессует и стонет: «Ах, зачем вы мне не дали умереть? Не жрет, гад такой. Если в ближайшую пару дней не возьмется за ум, сдадим менталистам, это уже их работа мозги вправлять, а наша работа закончена. Мы можем гарантировать, что все наследственные проклятия, да и любые другие проклятия с пациента сняты, он не опасен для общества и не заразен. Я даже справку напишу, что у него будут здоровые дети, но идиоты по папиной линии. Мне интересно, сколько жрет средний низл, ведь здоровенная же зверюга. Котятки-то все миленькие и маленькие, но потом они вырастают. Это я к тому, что Райзенберг выбрал меня очередной жертвой на раздачу котов. Причем, сразу оговорился, что их надо брать хотя бы двоих, а лучше троих. Сколько же они едят и чего? Оказывается, заботиться об их пропитании надо, пока они маленькие, то есть лет до полутора, а потом они выходят на разбойный промысел и еду добывают как-то самостоятельно. Дома кушают, если их чем-то вкусным угощают. Райзенберговы низлы ходят в макгловский супермаркет, ловят там крысы, таскают что-то из мясного отдела. Макглы не в обиде, крысы портят значительно больше, чем коты подворовывают. Перед отправкой низлов на вольные хлеба, их требуется показать магу-ветеринару и зачаровать от блох, глистов и инфекций. Ну и можно заклясть на антифертильность, чтобы потом не беспокоиться по поводу кошачьего потомства. Наверное, придется все-таки брать, жена очень воодушевилась. И надо узнать, далеко ли от нас макгловский супермаркет. Шанти пока что сидит в макгловском зоопарке на попечении старичка-змееведа. Стажер Стурли бегает туда каждый день после работы и потом отчитывается, как идут дела. Дела идут неплохо. Как выяснилось, портключ оказался важнее денег. Шанти нужны были не столько лекарства, сколько еда для ее змеиной формы. Старичок готов за нашу змеиную принцессу жизнь положить. То ли он что-то должен семье Триведи, то ли происходит из рода потомственных служителей нагов. И в служении нагам есть истинный смысл его бытия. Шанти, действительно, принцесса и по наговским меркам даже не взрослая, а ребенок еще, но аферистка вполне состоявшаяся. Разругавшись по какому-то важному вопросу с родней, она предпочла сбежать из дома из-под неусыпного надзора Бонн, гувернянек и прочих змеиных дуэний, прибрав к рукам пару шкатулок с драгоценными камнями, рванула в деле, прямиком в Министерство магии, сдавать экстернам сов и жаба по британскому стандарту. Сдала без проблем, няньки-то ее недаром хлеб свой ели, учили на совесть, а потом в макгловский самолет, в Хитроу, побыстрее и подальше от родни. А у нас устроилась в Мунго, поучилась, и вот, прошу любить и жаловать, здесь у нас целитель Триведи, а не беглая принцесса-змея. Все просчитала, все продумала, камешки свои удачно гоблинам пристроила, только про одно забыла, не человек она и должна потребности своей змеиной стороны учитывать. Сколько-то лет протянула на человеческой еде, но вот случился тот наш ритуал, где тонко там и рвется. Сказать хоть кому-то из нас она боялась и стеснялась. Хорошо хоть, стажер Стурли разбирается в фюльгих, наверное, у него и другой еще интерес есть. Шанти девочка красивая, трудно мимо такой спокойно пройти. Райзенберг сделал еще два многоразовых портключа. На конференции, это так наши сомнительные посиделки называются, девица Мариан озвучила очередное свое пророчество. Нам теперь предстоит готовиться к наплыву пациентов, будет очень много работы, одна сплошная диагностика и квиддич. Квиддича нам только не хватало, мы и без него, хвала Мерлину, весело живем. Малфой тут же вскочил и сообщил, что он всегда неплохо играл, одно время собирался в профессиональную команду податься. Я обалдел и разогнал всех работать. Танксы подали в Визингомат иск насчет признания их младшей ветвью. Мадам Андромеда перенервничала, и акушеры положили ее на сохранение. Теду Нимфодору оставить ни с кем, и потому он берет ее с собой на работу. Вчера он наставлял ее в аптеке, наш главный зельевар Ираклий высоко оценил разрушительный потенциал ребенка и приставил ее чистить орехи к оружию. Теперь из аптечного от норка слышны хлопки взрывов и вылетают клубы разноцветного дыма. Больница тихо молится всем известным богам, чтобы у младшей Тонкс обнаружился талант к зельеварению и Ираклий подольше побыл в няньках. Зря они переживают, если он не выдержит, нянчить Дору придется мне, считайте, что у меня открылся талант к предсказаниям. Ираклий Нимфодору никому не отдаст, он поклялся в этом на алхимической таблице соответствий, сказал, что разбитые реторты ему не жалко, а вот присутствие метаморфа в лаборатории действует лучше любого катализатора на всякие сложные процессы. Крови единорога ему все равно никто не даст, а Нимфодора, вот она, спряталась под столом и весы разбирает, а в это время, в пяти котлах варятся такие зелья, которые без единорожьей крови и сварить-то нельзя. Под это дело Танксу даже выписали премию, а дочку его зачислили в штат аптеки учеником зельевара, и неважно, что она по малолетству еще неграмотная. Главный целитель, лорд Льювелин, безропотно согласился. Подозреваю, что присутствие метаморфа в лаборатории позволило Ираклию сварить уникальное зелье от глупости и скудоумия власть придержащих. Ираклий, грандмастер зельеварения, замечательный дядька, но чувство юмора у него как у школьника-хулигана. Именно он, походя, решил проблему с нашим тяжелым больным из Хогвартса. В какой-то момент ему стало любопытно, для кого же он варит эликсиры по довольно заковыристым прописям, и он пошел посмотреть. Смотрел он недолго, по результатам рассмотрения, взял взаймы у девицы Мариан не слишком затертую целительскую мантию, одел на пациента прямо поверх больничной пижамы и утащил к себе. Я с ними в коридоре встретился, хотел больного отобрать, но Ираклий сообщил, что этому пациенту показана трудотерапия, к менталистам его сдавать не надо, раз мозгов нету, то и лечить там нечего. Примерно такой текст в истории собственноручно начертал и подписался полным своим именем и всеми титулами, научными и не очень, коих оказалось немало. Теперь проблемный пациент в терапевтических целях потрошит тритонов и крыс в аптеке, а к нам приходит поесть и на процедуры, спит по ночам в боксе. Выписывать его рано, в аптеке работы много. Одна из ассистенток Ираклия ушла в декрет. 2. Квиддич, все-таки, начался. И начался он прямо в нашем отделении. Не знаю уж, какая блажь пришла в голову тренера Уинбурнских ОС, но он пригнал нам всю команду вместе с запасными игроками обследоваться. Тренер утверждает, что возможные проклятия могут помешать слетанности команды. Ну-ну, диспансеризацию этих сумасшедших придурков будет проводить Малфой племянник, он в квиддич играл, в нем разбирается, авось да сообразит, какие проклятия крови могут помешать аэродинамике. Не могу сказать, что Малфой сильно рад, диспансеризация это рутина и тягомотина, а он тонкая натура и творчески мыслящая личность, ему провести 20 одинаковых тестов за день, но шострый. Райзенберг Малфою сочувствует и обещает быстренько сообразить какой-нибудь рунискрипт для ускорения диагностики. Подозреваю, что Малфою придется расплачиваться котятами. Не в том смысле, что котятами платить Райзенбергу, а наоборот, Райзенберг котят ему подсунет. Да не просто так подсунет, а потом еще и придет домой с инспекцией, как тем незлому новых хозяев живется. Ко мне-то он уже приходил, смотрел хорошо ли и весело деткам, выяснял, чем мы их кормим, где они спят и не понизилась ли у них пушистость от смены обстановки. А то стресс, видите ли, очень опасен. Я не против, конечно, жена тоже радуется, но таскаться за магдловским детским питанием для котят крупных пород, то еще развлечение. В зоомагазине я вру, как Райзенберг и научил, что мне прислали из СССР трех котят самой знаменитой и опасной их породы, сибирской. Советские магдлы, вроде, таких держат то ли границу охранять, то ли архивы КГБ сторожить от шпионов. В зоомагазине меня очень уважают. Пушки Петбл были сегодня, Малфой, когда их увидел, взвыл как оборотень по весне. Похоже, не очень-то райзенберговые рунискрипты помогают ускорить диагностику. Я Малфоя пожалел, отрядил ему в помощь Форсмана, а сам взял их плановых больных. Вот кого надо было сразу на диспансеризации ставить, Форсмана. Эдвин как рявкнул на спортсменов, так они вмиг затихли, перестали мельтешить и суетиться, руками размахивать прекратили и чинно расселись на диванчиках в коридоре. Ать-2, британский аврорат победит любое зло. Миссис Эдвардсон постоянно бегает в аптеку и на склад целительских артефактов, то зелья выписывает, то артефакты тестовые. Летает наша старшая по отделению, за ней по воздуху плывет ларь с добычей. Валькирия, как есть валькирия. Я обратил внимание, что на нас коллеги из других отделений недобро косятся, стараниями Лиззи склад и аптека опустошаются очень быстро. Смитвик даже попытался узнать, что за мордридова бесовщина творится, а я только руками развожу и говорю, что у нас квиддич в отделении, один сплошной квиддич. Стажеры, кстати, радуются и берут автографы у пациентов. На неделе ждем визита халихутских гарпий. Заведующий менталистики отловил меня в холле, завел разговор ни о чем, но душевно и проникновенно, подозреваю, что его подговорил Смитвик. Знаю я этих мозговедов, он тебе улыбается и про погоду говорит хорошую, а на самом деле уже диагноз поставил. А вот хренушки, у меня окклюментивный блок стоит, котятки не злы резвятся. 40 минут болтал с менталистом и 40 минут в моих мозгах три умилительных пушистика окраса агути размалывали в мелкую пыль мебели предметы домашнего обихода. Интересно, какой диагноз мне все-таки поставил коллега? Напишет ли он статью? Беда наша в том, что кроме Квиддича существуют и остальные пациенты. С детьми ловко управляется Келли, нормальных людей мы честно поделили между собой, но ведь есть еще лорды и леди из старых семей. Рейзенберг популярен у благородной публики, и они терпят его ужасные выходки. Относительно недавно он принялся рассуждать о пользе слабительных средств для представителей магической аристократии. Рассуждал долго, эмоционально и сам себя в итоге убедил. Теперь почти все его пациенты употребляют олеумрицини, сульфат магния, экстракт ревеня и настойку коры крушины. Сам негодяй невероятно доволен и пишет статью. Примкнувший к нему грандмастер Ираклий клянется сварить суперслабительное зелье. Специально для самых достойных членов общества зелье будет представлять собой не экстракт, а абстракт. Теперь я понял, что означает выражение «подсластить пилюлю». Так вот, родовую аристократию мне не очень жалко, но жалко собственную репутацию, потому безобразие со слабительными пора бы уже и прекратить. Скорее бы уж Шанти вернулась в человеческий вид. Распустим слухи, что она индийская принцесса, пусть спасает наших отравленных касторкой лордов и леди. Поймаю-ка стажера Стурле, пора ему поведать, как дела у Шанти, без нее плохо, тоскливой приходится много дежурить. Ну что я мог сказать, много чего могу, а вот писать я это не буду, текст получается настолько неприличный, что запросто потянет на черномагическое заклинание. Сегодня за Рейзенбергом приходили из Аврората арестовывать. Чего-то они на него накопали по левым портключам. Пришли бравые ребятишки в форменных мантиях, вперлись прямо в кабинет к Рейзенбергу и с разбегу заломили ему руки. Вот только не учли, что у нас целая больница народу, а в кабинете кроме самого злодея и преступника сестра миссис Стаут и пациентка, между прочим, невестка самого Гринграсса. Невестка Гринграсса мгновенно вымилась, не сомневаюсь, что уже через 15 минут все, кто надо, будет оповещен. Рейзенберг же сделал страдающее лицо и театральным шепотом попросил сестру Стаут сообщить его семье, что бедного старого целителя уже прямо сейчас ведут на расстрел, пусть бедная Ида не очень плачет. Миссис Стаут тут же помчалась к камину. На шум, конечно, пришел Форсман, построил Авроров по росту, потребовал ордера и документы. Аврора офонарели и Рейзенберга отпустили. Все это непотребство наблюдала пробегающая мимо ученица Зельевара Нимфодоротонкс. Обежала она из аптеки в инфекцию. До нас-то она добежала молча, а вот потом она бежала и кричала звонким детским голосом. «Папа, иди скорее смотреть, дядю Соломона в тюрьму забирают». Потом она из инфекции в аптеку бежала и кричала другой текст. «Дядя Ираклий, там дядю Соломона в тюрьму ведут, я папу уже позвала». При этом цвет ее волос менялся от фиолетовому к красному через весь видимый спектр. Потом из своего кабинета выбралась Келли, вопли маленькой Тонкс прошибают любую звукоизоляцию. Келли держала в руках здоровенную оранжевую конфету, а на ее целительской мантии были наколдованы розовые полупрозрачные крылышки, как у феи из макгловских мультиков. Еще одна странность из арсенала педиатров. Когда приплелся Малфой в форме уинбурнских осой метлой по мышкой, Авроры уже тихо сползали по стенке и озирались в поисках путей отступления. Из аптеки явились Иракли и Тонкс, наколдовавшая себе попугайский клюв и хохолок. От аптеки до нас близко идти быстро. Откуда-то со стороны главной лестницы спешили Тонкс, с Митвикой старшая акушерка, известная своей любовью к низлам. Сестры во главе с Лиззи давно уже заняли стратегические позиции и выглядели как демоны мщения. Рейзенберг же закатывал глаза и изображал жертву произвола. И тут идиот Аврор спросил, не сумасшедший ли здесь дом. Малышка Тонкс весело принялась рассказывать, что сумасшедший дом не у нас, а на два этажа ниже по главной лестнице, первый поворот направо, если надо, целитель Смитвик проводит и быстро вылечит. 3. Дальше события развивались сразу по нескольким направлениям. Смитвик и кто-то из наших сестер подхватили сомлевшего Аврора и повлекли куда-то в сторону главной лестницы, не иначе, в сумасшедший дом. Тонкс с Зельеваром принялись наперебой восхвалять таланты Нимфодора в диагностике. Сама Нимфодора смутилась и ускакала прятаться в аптеке. Келли с Малфоем быстро умотали подальше от скопища народа. Форсман держал второго Аврора за шиворот и явно чего-то дожидался, а сам Рейзенберг, с видом именинника, обозревал окружающую действительность и сверкал белозубой улыбкой, рекламой дантистов. И правда, надо будет спросить, вставные у него зубы, что ли? Потом было довольно скучно, через камин пришли адвокаты, одного прислали гринграссы, другой был семейный адвокат Рейзенбергов и, по странному стечению обстоятельств, какой-то племянник Рейзенберговой жены. Набежали и газетчики, Судя по разговорам, заинструктированные насмерть Малфоями и прочей знатью, Форсман сдал им Аврора. Как выяснилось, дожидался он тех, кому можно передать беднягу. Представление на том закончилось, и я пошел работать. Странно звучит, но я еще и работаю в этом цирке Шапито. Шанти вернулась, ее в корзинке притащил Стурле из серпентария. Мы все очень радуемся, все-таки уже давно вместе работаем и привыкли друг к другу. Тем более, Шанти на редкость милая и отзывчивая. Змеиная принцесса выглядит теперь совершенно сногсшибательно. Она и раньше-то красивая была, а теперь вообще нечто невероятное. Не как веяло, но что-то вроде. Девочка под впечатлением от нашего героизма, пригласила тех, кто участвовал в эпопее с ее фюльгей, а участвовали все, кто у нас в отделении работает, в ресторан на ближайшие выходные. Напьемся, но надеюсь, это будет прилично. Стажер Стурле теперь вместо сестры с Шанти работает, и одним глазом приглядывает, чтобы не случилось магическое истощение с ней. Похоже, когда-нибудь наша принцесса выйдет замуж за этого парня, не очень скоро, конечно. Шанти безропотно взяла на себя лордов и леди, тем более, Рейзенберг под следствием. Принцессу аристократы восприняли с большим восторгом, она ведь являет собой идеал чистокровной барышни, родовитая, воспитанная, благородная и не ругается матом, вообще никогда не ругается. Это вам не шумный, ехидный и картавый дядька. На Стурле кто-то поначалу пытался цыкнуть, но он быстро поставил точки над ее, заявил, что он потомок конунга. Исландия остров маленький, там все так или иначе в родстве, если не с конунгом, то с ярлом, но нашим-то невдомек. Теперь я знаю, что парень не из Швеции, а из Исландии, фамилии у него вообще нет. Вопрос со змеиной едой решился легко и просто, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания, для мисс Тревиди через зельеварню будут закупаться некоторые виды индийских змей и ящериц, ей нужно-то немного, а что останется, попадет в цепкие лапы Ираклия. Малышка Тонкс под впечатлением от Шанти решила стать такой же красивой и старательно учиться превращаться в змею, как знать, может, что и получится. Это просто какой-то рок навис над моими ординаторами, не успевает один на работу выйти, как другой куда-то исчезает. То Шанти в зоопарке была, а теперь Рейзенберг на работу не ходит, то в Аврорате пропадает, то у адвоката в офисе. Я изначально думал, что спалился он на индийских портключах, но дело было не в них, а в котах, да портключи потом докопались. Кто-то все-таки стукнул, что Рейзенберг Незлов без лицензии разводит, да еще в Макгловском населенном пункте и котят раздает всем, Макглам тоже. Я уже писал как-то, что к Рейзенбергову жилищу разумные авроры стараются не приближаться, но нашелся неразумный и желающий выслужиться. Аппарировал, покрутился и увидел Незлов на свободном выпасе, увидел, что дом не бедный, и решил поискать на доктора медицины еще компромата. Что-то краем уха услышал про енисейские руны, а Рейзенберг как раз мастер руны и учился не у нас. И тут как назло всплывает партия нелегальных портключей с этими самыми енисейскими рунами. Абзац. Раскрыто преступление века. Целитель Рейзенберг разводит Незлов и раздает их Макглам, делает нелегальные портключи, сведущ в магии крови, а сам происходит из аристократического рода с 5000-летней историей, ну прямо Волдеморт какой-то. Форсман сказал, что на самом деле, на Рейзенберга вообще ничего нет, ни улик, ни доказательств, ни состава преступления и дела, собственно, тоже нет. Авроры недоумки свое получили, но тут уж сам виновник торжества полез в бутылку. Замять он ничего не позволил, вкатил иски министерству, Аврорату, департаменту надзора за магическими животными и еще кому-то. Коллега со всей широтой своей души судится, отстаивая честь и достоинство. С Незлами он гениально выкрутился, оказывается, у него на этот случай были заготовлены документы, будто бы жена его держит питомник сибирских кошек с гордым названием Шалом Хатуль. Почему сибирских? Так Рейзенберг по родине ностальгирует. А если кто-то не может отличить Незла от сибирского кота, так то его проблемы. А если не верите, давайте пригласим эксперта по сибирским котам и по Незлам. И эксперта приглашают, прямиком из СССР, завкафедрой магической зоологии высшей школы Беловодья, Волхва Ратмира. Волхв Ратмир является, стучит посохом, трясет бородой и грозно вопрошает, а почему это предъявленные коты такие мелкие, после чего разъясняет всем присутствующим, что сибирские коты намного крупнее бывают, и стая таких котов зимой может поднять медведя из берлоги. Коты рабочих линий частным лицам не продаются, используются для государственных нужд, но при этом совершенно не магические животные. Выдает он такое заключение, пишет предписание волхву Соломону подкармливать котообразных монстров рыбьим жиром для улучшения шерсти и исчезает с помощью портключа, оставив после себя счет на огромную сумму денег. Счет с поклоном передается представителю министерства. Потом был визит мадам Альбицкая из Нейчава, эксперта по рунам и портключам. Мадам неделю мило улыбалась, слегка кокетничала, пила кофе, что-то считала и рассматривала в увеличительное стекло, посещала библиотеку, вела беседы через сквозное зеркало, после чего заявила, что Соломоша не мог сделать такие кривые ключи, попрощалась со всеми и улетела макдловским самолетом, почему-то в Тегеран. Счет она тоже немаленький выставила за экспертизу. На вопрос, а чего это все русских экспертов приглашают, адвокаты и Рейзенберг недобро, совершенно по-гоблински, улыбнулись и предложили приглашать кого-нибудь из Салема или Мюнхена. Но не факт, что там найдутся нужные специалисты, и уж точно их услуги не будут дешевле. И молчать о том, как вляпались министерские, американцы и немцы не станут, а славит на весь мир. Оргия сутяжничества освещается в прессе прикормленными Малфоем-старшим журналистами.